как заведется и будет мораль читать 2 часа или 3. Вот, лучше ты меня ремнем стеганула, чем ты 3 часа дылдычишь. Они выбирают, что лучше. Вот, лучше ремнем, чем ты 3 часа подать уже кричишь, повторяешь начало, колесо пошло. Вот мой язык, кто-то один поэт, не помню, Лермонтов или кто, не помню, уже сказал, что злые языки страшнее пистолета, да? Да, Пушкин, да? Рыбоед, видите, как мы знаем литературу. Да кто все-таки это сказал? Ну ладно, хорошо, что знаем, что сказал. И примем во внимание, что злые языки страшнее пистолета. А уже кто сказал, ладно уже. Придется школьный курс проштудировать опять. Но оно забывается, конечно. Лет, наверное, 20 назад я точно знал, кто, а теперь уже. Послушанием истине через духа, очистивши души ваши, а к братолюбию, то к братолюбию, но не лицемерным. Оказывается, есть лицемерное братолюбие, да? Вопрос тоже. Когда оно бывает такое нелицемерное братолюбие? Когда мы поступаем снаружи так, как надо, а внутри питаем противоположные чувства. И здесь тоже надо думать. Это тоже под один шаблон не поставишь. Есть случаи, когда у людей происходит борьба. Они понимают, что надо. Они стремятся любить так, как надо. Но где-то когда-то было что-то, какой-то конфликт между людьми. И он старается искоренить его, но он держится. Я бы не назвал это лицемерным братолюбием. Это братолюбие, война идет. А вот лицемерное, когда человек и не думает исправлять своего сердца. Он считает, что правильно, он так думает. Но чтобы этого не показать, он делает все, ну, как, чем получше. А в самом деле, и желания нет, чтобы свое состояние и отношение к нему изменить. Вы меня понимаете? Когда вы пытаетесь изменить правильно, некоторые из нас по своим прошлым делам и достойны, чтобы нас не любили, чисто по-человечески. И можно понять, почему сегодня кто-то пытается делать, пытается изменить свое мнение, пытается свое сердце переменить, но у него не получается, он все равно делает. Вы знаете, что я назову это герой веры. Но вот кто делает доброе, оно внутри считает, что он прав, что он гневается, это уже лицемерие. Вы поняли меня? Иногда я хочу повторить то слово, когда одна сестра наша любила повторять, что думки пруть, а слов нема. Вот иногда трудно выразить то, что хотел бы выразить. Это тоже надо уметь. И язык несовершенный, и, ну, кажется, уже все сказала, кто ее знает, поняли, не поняли. Кто-то сказал, говорит, объяснял, сам понял, они не поняли. Бывает и так, что мы объясняем то, чего не знаем, и тогда получается тоже беда какая-то. А говорит, сам понял, а они все равно не поняли. Постоянно любите друг друга от чистого сердца. Но вот это братолюбие. Кто скажет, откуда оно начинается? Только не с благочестия. Дойти до благочестия, что много надо ступенек перешагнуть. О, прежде чем должно быть братолюбие, то вы помните, я сегодня уже напоминал этот текст Писания, он очень важный. Сразу туда не запрыгнешь, братолюбие. Нам бы хотелось сразу перемахнуть и залететь туда сразу, как в корзину баскетбольную, через всю площадку. Но есть ступеньки. То вы, прилагая к чему? Что? Все ваше старание. Покажите в вашей вере добродетель. В добродетели рассудительность. В рассудительности воздержание, в воздержании терпение. В терпении, только в терпении можете показать благочестие. А уже в благочестии братолюбие, а в конце концов и любовь. Поэтому, когда у нас нет любви, давайте просмотрим, где мы споткнулись, на какой ступеньке. Может, даже на самой первой. И тогда движение вперед не будет. Оказывается, иметь братолюбие и любовь, то непросто, а надо приложить все старание. Скажите, кто его из нас когда прикладывал это все старание? Ну, вот так вот честно, как перед Богом. Наверное, никто. Но кто-то, наверное, был близок к этому. И даже очень близок. Но прилагаю к чему все старание. А может, я и ошибаюсь. Я буду рад ошибиться. В таких вопросах хотел бы делать ошибки каждый день. Но, наверное, все-таки у нас не хватает вот того усердия. Покажите, прилагая все старание. И поэтому, наверное, и результат не совсем стопроцентный. Покажите. К нелицемерному братолюбию. Постоянно любите друг друга от чистого сердца. А чистое сердце, 5 глава Евангелия от Матфея, вы помните, на какой ступеньке находится? На какой, кто помнит? А вроде бы 6-я. А может, я и ошибаюсь, не буду утверждать. Но сначала идет что? Нищее духом, потом плачущее, потом кроткие, потом алчущие правды, потом какие? Милостивые. А после что бывает? Чистое сердце. Потому если вы не милостивые, забудьте о чистом сердце. Да? А здесь написано, любите друг друга. От чего? От какого сердца? От чистого. Вот еще ступеньки до ступеньки, да? Ступеньки и ступеньки. И никак нельзя сразу куда-то махнуть. Хотя Библия говорит так, что любовь Божия излилась в сердца наши, как Духом Святым, данным нам. Но просто в силу нашего несовершенства мы не даем этой любви распространиться и проявиться. Мы знаем, как это надо делать, но всегда тормозим себя. Просчитываем варианты, последствия. Что будет мне в первую очередь, если я это сделаю? А уже потом, что будет ему или ей? Вот поэтому, наверное, у нас и такая бывает куцая любовь, несовершенная. Не хватает именно того, что является самым ценным для Бога. Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего в век. Вот это Слово Божие, оно пребывает в век. То есть его нельзя менять со временем. Стандарты Божьи, они всегда оставались стандартами Божьими. Меняется наша культура. Может быть, лет 700-800 назад даже русский язык не был таким, как теперь. Но принципы святости Божьей, они остались те же самыми. Может, мы другие прически носим. Не в такие костюмы одеваемся. Но одеваемся, не раздеваемся. И это очень важно. Вы меня поняли. Всегда Слово Божье говорит о том, что мы должны быть одеты. Уже как другой вопрос. Но не раздеты. Поэтому это Слово Божие, оно пребывает в век. И здесь нечего пересматривать. Потому что Бог не меняется. И если у нас в жизни есть относительные истины, это Божья истина не относительная, она центральная. И все наши истины, они должны равняться на нее. Я не слишком заумно говорю. Стараюсь говорить простым языком, но иногда и сам думаешь, наверное, не совсем просто. Значит, просто говорить тоже нелегко, да? Тоже непросто говорить просто. Но, тем не менее, Божья истина – это идеальная истина, центральная. Все остальное, что мы часто считаем за истину, оно иногда оказывается, это и не истина. И это очень серьезный вопрос. Почему? Потому что мы можем прочитать в Священном Писании, а говорит, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если я считаю мое понятие светом, я считаю это истиной. Но с точки зрения Божьей это не истина. И поэтому нам очень важно понимать, как Бог понимает те или другие вещи. И свои взгляды измерять его меркой. Почему? Потому что, если свет, который у тебя тьма, то какова же тьма тогда? Если свет, который у тебя, на самом деле есть тьма, то какая же тьма тогда? Да, наверное, тьма в квадрате. Потому это довольно серьезные вещи для нашей духовной жизни. Не просто для теории, Что вот послушали, что-то восприняли, но для жизни это очень серьезно. Потому что как мы понимаем истину, так мы и в жизнь будем проводить, и так мы и учить будем. То если говорит, сам не понял ее, это полбеды. Но если ты научил других, то твоя вина усугубляется во столько раз, сколько человек ты научил неправильно. Вот почему Библия говорит, братья мои, немногие делать учителями. Вы знаете, что нам, учителям или проповедникам, нам придется каяться во многом, если обнаружите, что не так. Но если мы это распространили на других, то вина возрастает многократно. Смотрите, в свое время этот английский ученый Дарвин выдумал такую теорию. Он последние годы жизни покаялся. Он эту теорию отверг. Был глубоко верующим человеком. Но она и сегодня делает дело. Сегодня, то она опять людей обольщает. Вот смотрите, вот насколько это серьезно. Сам человек покаялся, умер, а тысячи ее и сегодня исповедуют. Как, ну, как современную, как ценную, как истину. И думай, как придется рассчитываться. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает вовек. А это есть то Слово, которое вам проповедано. Почему такой упор сделал апостол Петр на плоти? Потому что в соответствии с требованиями человеческой плоти и жизнь их так строится. А здесь Петр еще раз напоминает, что всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Смотрите, мы же засыхаем, правда? Кто-то еще и цветет, а кто-то уже и сохнет. 20-30 лет назад совсем другие были. И подтверждается Слово Божие, что всякая плоть, как трава. Есть начало, есть пик определенный в жизни этой травы, а потом что? Засыхает, цвет опадает, засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое вам проповедано. Оказывается, апостол Петр еще раз решил напомнить, чтобы оценили вот это слово, которое проповедано. Вы смотрите, что люди, были знаменитые люди и не в христианстве. Целые теории, целые философии. Они собой олицетворяли целое направление. Но кто еще не читает? Помню, что был какой-то где-то там Сократ, Гегель, Фейербах и так далее, и так далее. Кто их читает? Их то принимают, то отвергают. А вот Павел что проповедовал? Прошло почти 2000 лет, и никто не посмел даже одно слово поменять. В его посланиях, в его письмах. Потому что это было Слово Господне. И хотя оно было написано, может быть, не в таких обстоятельствах, и не так, как Моисей писал в свое время, не так, как писал Исаия. Павел писал просто письма. Есть нужда в церкви, он садится и пишет письмо. И чем более видно могущество Божие, без какой-то особой подготовки, без особого плана. Он написал такие письма по вдохновению благодати, что они сегодня образец для нас. То же самое, что книга Бытие, что Исаия, что Иеремия. Вы понимаете, о чем я говорю? Одно дело, когда какой-то ученый написал трактат или какую-то тему развил, и другое дело, когда по озарению какой-то крестьянин бедный взял, написал такое, что сегодня за голову берутся. Как может быть такую мудрость? И здесь вот то же самое. Там были пророки, которые готовились годами, десятилетиями. А Павел, но Павел вообще-то был образованнейший человек. И Писание он знал. Но уже однозначно, что он не сидел сутками, не чиркал каждое слово. В письме. Компьютеров тоже не было. Что набрал, потом мгновенно поменял другое и пошло дальше, поехало. Он сел и написал письмо. что у него лилось из-под пера, то он написал. Это письмо писал. Это не был какой-то исследовательский богословский труд. Конечно, то, что он знал Писание, то знал однозначно. И глубоко знал. Это уже не отнимешь. Но, тем не менее, это не был какой-то труд, который писали, перечитывали рукописи, потом рецензировали, потом добавляли. Он сел, письмо римлянам, конверт, поехало. А мы сегодня читаем, как то, что и поменять нельзя ничего. Вот насколько великую силу может иметь благодать в человеке. И таким был Павел. Думаю, и Иоанн также писал, и Петр также писал, и Яков также написал. Это не были труды, что отделили где-то, посадили месяца на два, пиши по заданию. Это было письмо. И тем более оно ценно сегодня. А это и есть то слово, которое вам проповедано. Итак, вторая глава. «Отложивши всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Вот этот первый стих второй главы Петра очень интересен тем, что Петр как бы подводит итог от части своего письма и говорит, обращается к людям, и так отложивши это задание нам, это задание нам, это ваша часть, это ваша обязанность, это мне и вам написано, которую никто за нас делать не будет. И опять повторяю, Бог будет помогать нам откладывать, если это очень тяжелое и не поднимешь. Но руки надо будет поставить все равно нам. Вы отложите. Не я приду и повыкладываю у вас. Итак, отложивши всякую злобу, всякую. Здесь нет злобы красивой, некрасивой, оправданной и неоправданной. Злоба есть злоба. И вы отложите, я и вы, мы, отложивши всякую злобу и всякое коварство. Какой ужас! У христиан коварство. Ну, вообще, наверное, он ошибся и не туда написал. Ну, как это у христиан может быть коварство? Ну, понимаете, что это такое? Оказывается, может. Святое коварство. Вот так. Вот такие святости у нас бывают. Я не думаю, что он что-то не додумал, да взял, написал, ошибся. Христиан, верующих людей, которые ходят молиться, которые плачут на коленях, отложите злобу, коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие. Ну, я думаю, что-то нам знакомо, да? Что-то нам знакомо. Это все мы проходили, как говорят школьники, когда им что-то предлагают, это все мы уже проходили. А отложите остается в силе. И всякое злословие. Я на этом останавливался и еще раз остановлюсь. Это не сквернословие. Сквернословие знаем, что такое. А злословие – это вполне цензурная речь. Литературные обороты, может, даже в стихах написано, но со злом. Что такое злословие? Говорить злые слова. И это есть злословие. Поэтому еще когда-то мы о ком-то говорили со злом, с негодованием, даже были злословили. Я почему на это обращаю внимание? Потому что если сквернословие, оно как-то очень ярко, выпукло, и мы об этом даже речи не ведем. А злословие – это культурное, образованное. Говорит, мягко щелит, но после жестко спать. Вот это и есть злословие. И его надо отложить. И ему нет никакого оправдания. Его нельзя ничем оправдать, если оно в жизни имеет место и часть. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое, словесное молоко. Для чего? Дабы от него возрасти вам во спасение. Оказывается, Если вот эти пороки имеют место в нашем сердце, мы не будем расти, роста не будет. Это то, что парализует жизнь нашу, и будем духовными карликами. Человек прожил жизнь, может дойти до старости, и с ним невозможно говорить спокойно. Обычно предупреждают, что я уже старый, у меня истрепанные нервы, поэтому будь начеку. Могу взорваться и не мог расти. Почему? Потому что Библия говорит так. То, что наш человек тлеет внешне, это однозначно. Потому что Библия говорит, еще раз повторяю, что наша плоть еще не искуплена, она умирает. Она ожидает искупления и усыновления. Вы это найдете в Писании. А дух наш искуплен, и он обновляется с каждым днем. А плоть наша ветшает, а она ожидает своего искупления или восхищения, когда она будет искуплена и преобразована. Сегодня она умирает. И Павел говорит, это тело жизни или тело смерти? Кто избавит меня от чего тела смерти? И потому написано, что если ваш внешний человек тлеет, то внутренний что делает? Со дня на день обновляется. У нас же часто бывает чуть-чуть не так. Тлеет внешний человек и тлеет внутренний человек. Это ненормально. Почему-то нет духовного роста. Почему? Может быть, вполне возможно, причина сокрыта вот в этом стихе. Что-то не отложили. И это как инородное тело. Если в наш организм попадает инородное тело, оно начинает загниваться. Или оно обволакивается организмом какой-то защитной средой, или оно будет гнить. Или выбросит это инородное тело за счет того, что организм сопротивляется. Или умрет человек. Для чего? Допустим, операцию делают. Удаляют, если это ранение, если это что? Почему? Потому что это то, что не должно присутствовать в организме. Я имею в виду в духовном организме. Оно постоянно будет противостоять здоровью духовному и жизни духовной. И вы знаете, вы можете провести параллель с развитием детей, что здоровые дети, они растут хорошо. Больные дети, они отстают в росте. Правда же? Потому что написано, Божий почерк в этом угадывается. Написано, кто сотворил внутреннее, или кто сотворил внешнее, тот сотворил и внутреннее. И подход один. Есть болезни внутренние, духовные я имею в виду, и есть болезни внешние. И одни вызываются какими-то посторонними предметами или силами, или еще чем-то, и другие тем же самым. Духовный человек гниет от зависти. Наружный человек гниет от стремки деревянной загнанной. Я как пример взял. Или от какого-то другого постороннего предмета. Только уже надо смотреть от чего. Как новорожденные младенцы. Возлюбите чистое словесное молоко. Оказывается, вот это молоко. Чистое и словесное. Если его не возлюбить, значит, мы останемся с какими-то пороками. Потому что оно как раз то и противостоит им, и обнаруживает их. И если ты это слово прочитал и приложил к себе, ты хочешь, не хочешь, посмотришь на себя глазами Евангелия и скажешь, что это вот не так. Дабы от него возрасти вам во спасение. Оказывается, и во спасение тоже надо расти, правда? Вот тут так написано. Возрастайте во спасении. И чем кто рос в Боге, от них трудно отнять спасение, переубедить их. На первых порах, когда человек только что уступил на путь спасения, проще и легче. Вот почему дьявол так и старается на первых порах дать по ногам хорошо, чтобы человек не шел и не рос. Потому что если он укоренится во спасении, возрастет во спасении трудно. Поэтому Библия и дает разные духовные возраста. Дети, юноши и отцы, да? Ребенок, он только родился. И что знают дети? Они знают одно, что им прощены грехи ради имени Его. Вот все, что они знают. Но получившие это спасение, они такое могут сделать, что за голову возьмете и они, и вы. Они знают одно, аллилуйя, слава Богу, мы спасены, все. А юноши, вы сильны, вы уже победили лукавого, и Слово Божие пребывает в вас. Есть разница. Они не только знают, что они спасены, они знают, что надо и ходить еще во спасении. А это тоже важный момент, или важное откровение для нас сегодня. А отцы, вы познали безначально, то есть люди, которые водятся Духом Святым, которые настолько слились воедино, настолько понимают этот голос, что как только дьявол где-то что-то забросил, у них уже чувство наукам приучены к разрешению добра и зла. Им тут же сразу Дух Святой сигнал, и он понимает, не то. Они познали безначального. Они слились с Богом в одной жизни. Мысли от Него приходят, и исполнение от Него. Поэтому возрасти надо. Не оставаться ребенком в спасении, а возрасти мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Поэтому вот почему сегодня мы такие и разные. Имеет смысл и имеет значение духовный возраст. И мы это учитываем. Все. Когда приходится решать те или другие проблемы, вопросы и так далее, и так далее. И вы это знаете по своей жизни. Когда вы делали только первые шаги в Боге, то много на что Бог не обращал внимания, как бы. Когда у вас были проблемы, вы молиться, только на колени уже ответ. А потом прошло некоторое время, что раньше Бог не замечал, то сегодня ремешком. Если раньше уа-уа, как ребенок, и сразу мать бежит, теперь уа-уа, говорит, полежи покугакай. На все есть свое время. А мы говорим, уже Бог не любит. Вот почему-то раньше так было, а теперь так. Почему? Потому что вырос. И вы знаете по своим семьям, что так. Когда ребенку 2-3 года, вы уже не бежите, так сказать, ломая голову быстрее. Пошли, пахныкай. А когда тут ребеночек маленький, совсем по-другому. Возраст и отношения. И требования другие. И требования совершенно другие. Поэтому просто и это иногда надо знать. Мы думаем, что Бог перестал нас любить, потому что начинает более строго спрашивать. Это совершенно не в том дело, что Он перестал любить. Просто когда вы выросли, то давайте как взрослые живите. А что, вы все время с сосками будете ходить? Ну, представьте, приходит сестра, он Тамара и с соской. Что с нею стало? А когда вы ребеночки видите в собрании с соской на руках, все нормально? Ну, одно дело ребенок, а другое дело взрослый. То взрослый скажет, это ненормально, ну что с ним стало? И поэтому и в духовном возрасте так. Чему-то научились, что-то Господь требует. Уже не просто по подсказке, а давайте делайте, как вы научены. А для чего вас учить столько надо было? Тогда не надо и учить. Посадили бы ребенка, мать с отцом, нали бы учителей. Да и пусть бы решали за них все вопросы. Ну, так нет же. Их учат, потом давай сам. Сначала учился, а теперь учит. Все меняется. И подход Божий разный. Поэтому я просто для чего говорю? Чтобы вы не думали, что есть в вашей жизни в отношениях между вами и Богом произошли какие-то изменения, которые вам непонятны. То в них есть свой смысл. И вполне возможно, он связан с вашим духовным возрастом теперь. Дьявол может это трактовать по-своему, что объяснять. Но духовный возраст есть духовный возраст. Половина.